И даже за кулисами играла роль, а зрителем был я. В душе ее таинственной мирились ложь и истина, актрисы непростого ремесла. Ему единственно верна хотела быть она.